Наше соизволение есть, как только оба эти города, если и один из них захвачены будут нашими войсками, вы, пользуясь ужасом неприятеля, должны предложить визирю от себя возобновление мирных переговоров, но с тем, чтобы эти переговоры велись для сокращения времени и отстранения всяких затруднений между вами обоими как главными военными начальниками. Пришло известие, что новый султан передал все дела в полное заведование великого визиря Мусинзаде, и в то же время получены были из Вены и Берлина обнадеживания, что Зегелин и Тугут единодушно, оставя всякую между собою личную зависть, будут стараться, чтобы заключение мира было передано визирю, ибо к известному миролюбию последнего должно будет присоединиться желание быть в Константинополе для предупреждения сиральских интриг. Екатерина писала Панину: «Постскрипт князя Кауница, который вам прочел князь Лобкович, кажется так сочинен, что он должен у нас отнять всякое сомнение о двоякости Венского двора. Мне пришло на мысли воспользоваться вступлением нового султана. С ним не настоят все те опасности в рассуждении гордости и других его собственных обстоятельств и чувствований, коих мы опасаться имели в умершем. И для того, я думаю, чтоб вы снова князя Кауница просили, чтоб он готовность нашу к поспешению мира предъявил туркам всякий раз, что они к трактованию оного охоту иметь будут, и что для того к фельдмаршалу снова ныне отправлены как рескрипт, так и полномочия. При таком нетерпении получить как можно скорее мир, разумеется, должны были смягчить его условия до последней степени, и в заседании Совета 10 марта в присутствии императрицы граф Панин предложил отказаться от Керчи и Яникале в пользу татар, ограничиться одним кинбурном и свободным плаванием одних торговых судов, которые в случае нужды могут быть превращены в военные. Все члены совета согласились, кроме графа Григория Орлова. Екатерина отложила решение вопроса. В следующее заседание, 13 марта, положила не вдруг предъявлять туркам эти условия, но спускаться к ним постепенно, ввиду упорства турок и сущей государственной надобности скорейшего возвращения Отечеству тишины и мира. В Петербурге много надеялись на обещание Венского двора приказать Тугуту объявить Порте, что, видя упорство ее в принятии русских условий, Венский двор находит себя принужденным возвратить русскому двору полученное от него слово относительно Молдавии и Валахии, судьба которых будет теперь зависеть единственно от хода войны. «Даруй, Боже, — писала императрица Румянцеву, — чтобы руки ваши лаврами увенчанные равномерно увенчались и ветвями мира. Когда дело при помощи Божией дойдет у вас до действительного трактования с верховным визирем, тогда откроется сама по себе дорога, которую, применяясь к его мыслям и желаниям, надобно будет начать негациацию. Мы мним, однако ж, что короче всего будет пойти с пункта, где Бухарестский конгресс остановился, утвердя наперед все те статьи, кои наоном или действительно уже подписаны, или, по крайней мере, в существе своем одержаны были объявленным согласием рейс-эфенди. Вся трудность замирения стала только на двух пунктах. На уступки России, Керчи и Яникале с их уездами, да на свободе всякого кораблеплавания по Черному морю. Познав довольно, что турецкое сопротивление в этих обоих пунктах непреодолимо, ибо Порто считает их крайне опасными для самого бытия своего, решились уже мы для возвращения Отечеству драгоценного покоя снизойти на ограничение кораблеплавания по Черному морю и на оставлении татарам Керчи и Яникале, если Порто согласится, признав их вольность и независимость, отдать им в полное владение все крепости в Крыму, на Тамане и на Кубани, со всею землей от реки Буга по реку Днестр, и если уступит нам город Очаков да замок Кинбурнский с окрестностями и степями по Буг-реку. В случае нужды можете требовать только разорения Очакова, а в случае крайней необходимости оставить туркам Очаков, а себе взять один Кинбург с округом по Буг-реку, плавание по Черному морю выговорить одно торговое. Визирь, живший в Шумле, прислал за Дунай своего чиновника с письмом к пашам, которые находились в плену у русских. Румянцев с ответными письмами пашей отправил турка назад в Шумлу и с ним своего офицера. Последний возвратился опять с тем же турецким чиновником, который на этот раз привез письма к фельдмаршалу от визиря и рейс-эфенди с приглашением возобновить мирные переговоры. Началась переписка между главнокомандующими об условиях мира, причем немедленно оказалось, что туркам внушено было о затруднительном положении России, которая должна согласиться на все. Визирь уступал один Азов, не хотел слышать об уступке Очакова или Кинбурна. Соглашался на плавание русских торговых судов по Черному и Мраморному морям, но конструкция и размеры судов должны быть в точности определены, чтоб они не могли быть обращены в военные. О Крыме говорил в самых неопределенных выражениях, нисколько не соответствовавших русским требованиям. Татары будут пользоваться свободою согласно предписаниям Магометанского закона, но это ровно ничего не значило.